Часть 11. Митенька один вынимает из кармана штоф с рюмкою, наливает, подносит ко рту и, остановившись, прислушивается. Со стороны дома бабий вой, из глубины рощи голос Ксандры. «Вечно молодая, там весна живет, жизнь для нас иная, там в долине рая розой расцветет». Митенька пьет. Небесная гармония, эхма! Взять бы все за хвост, да стряхнуть к черту!